курильницах комнаты тлеют коричное дерево и мирра, и через открытые двери пахучий дымок проникает также в послеобеденный зал, в гостиную. Вот так обстоит дело с колдуньей Мут. Если же снова взглянуть на умершего сына Иакова, то он пришел домой прежде всей череди. Это известно и так. Он пришел и мог из этого заключить, что он хотел прийти или что его тянуло прийти, не все ли равно. Обстоятельствам не удалось отвлечь его от сознания долга, от мысли, что ему подобает, что он обязан прекратить свои развлечения раньше всех и заняться домом, во главе которого его поставили. Он, впрочем, помедлил, и исполнение долга, одобренного и предписанного столькими мудрыми поговорками, откладывал дольше, чем можно было бы ожидать. Правда, он пришел в еще пустой дом. Но не так много времени оставалось уже до возвращения остальных, по крайней мере тех, кто не был отпущен в город на вечер, а должен был прислуживать в доме и во дворе. Всего какой-нибудь зимний час или даже меньше того, причем нужно учесть, что зимние часы в этой стране гораздо короче летних. Он провел этот день совсем не так, как ожидавшие его Мут. На солнце и в шуме, в пестроте и суете идольского веселья. В глазах у него рябило от шествий, от храмовых представлений, от толп народа. Его нос Рахили, сохранял запахи жертвенных костров, цветов, испарений множества возбужденных, разгоряченных прыжками радости и пиршеством чувств людей. Уши его были еще полны звуков литавр и рожков, ритмичных рукоплесканий, гомона неистового разгула надежд. Он ел и пил, и чтобы не впасть в преувеличение, его состояние лучше всего определить как состояние юноши, который в опасности, являющийся одновременно благоприятным случаем, склонен видеть скорее благоприятные случаи, чем опасность. У него был венок из голубых лотосов на голове и отдельно еще цветок во рту. Сгибая и разгибая руку в запястье, он обмахивал плечи белым конским волосом пестрой мухогонки и тихонько напевал «У работника веселье, у хозяина похмелье», в полной уверенности, что это старинная народная мудрость, и что только мелодию к этому изречению придумал он сам. Так на исходе дня вернулся он во владение своего господина, отворил дверь из литой бронзы, пересек зодиакальную мозаику передней, вошел в прекрасную с помостом гостиную, где все уже заранее было самым роскошным образом приготовлено к вечеру Петепра. Молодой управляющий Иосиф пришел проверить, все ли на месте, поглядеть, не заслуживает ли выговора питейный писец Хамат. Он обошел колонную палату, осматривая кресла, столики, амфоры в подставках, пирамидально нагруженные печеньем и фруктами поставцы, проверил, в порядке ли светильники, стол с венками, цветочными оплечьями и подобранными кушаньем благовониями, позвякал, поправляя их на подносах золотыми кубками. Он уже все окинул хозяйским взглядом и раз-другой звякнул кубками, как вдруг обомлел от страха. Из некоторого отдаления до него донесся голос, полнозвучный, звонкий, певучий голос. И голос этот произнес его имя, то имя, которым он назвал себя в этой стране. Азарсиф! Всю свою жизнь помнил он этот миг, когда в пустом доме до него долетел издали звук его имени. Он стоял с мухогонкой под мышкой, держа в руках два золотых кубка, которыми он, проверяя их блеск, едва звякнул, стоял и слушал, ибо ему казалось, будто он думает, что ослышался. Но это ему, видимо, только казалось, ибо он очень долго прислушивался, застыв со своими кубками, когда его очень долго не звали снова. Наконец, по комнатам еще раз разнесся певучий оклик «Азарсиф!» «Вот я!» — ответил он, но так как голос его хрипло сорвался, он откашлялся и повторил «Я слушаю!» Снова последовало несколько мгновений молчания, во время которых он ни разу не шевельнулся. Потом запело и зазвенело. «Значит, это тебя, Азарсиф, я услыхала, и значит, ты раньше всех других вернулся с праздника в пустой дом?» «Ты это говоришь, госпожа?» — ответил он, ставя кубки на место и входя через открытую дверь в северный покой Петепра, чтобы его и Иосифа лучше слышали в примыкавшей справа палате.